Яньхой сказал: «Я кое-чего достиг». «Чего именно?» — спросил Конфуций. «Я забыл о ритуалах и музыке». «Это хорошо, но ты еще далек от совершенства». На другой день Яньхой снова повстречался с Конфуцием. «Я еще кое-чего достиг», — сказал Яньхой. «Чего же?» — спросил Конфуций. «Я забыл о человечности и справедливости». Стадии совершенствования Яньхоя в этом сюжете отчасти напоминают этапы забвения Дао у Лао-цзы. Когда теряется человечность, появляется справедливость. Когда теряется справедливость, появляется ритуал. Это хорошо, но все еще недостаточно. В другой день Яньхой и Конфуций снова встретились. «Я снова кое-чего достиг», — сказал Яньхой. «Чего ты достиг на этот раз?» «Я просто сижу в забытьи». Выражение «сидеть», то есть «пребывать в забытьи», стало традиционным в Китае наименованием даосского жизненного идеала. Как указывает Ли Юаньчжо, даосское забытье — это вовсе не утрата чувствительности и понимания, а, напротив, погруженность в бесконечно тонкие метаморфозы бытия. Ли Юаньчжо пишет: «Когда знаешь, что сознание — не сознание, все вещи становятся нашим сознанием. Когда знаешь, что мое тело — не мое тело, все явления становятся моим телом». Конфуций изумился и спросил: «Что ты хочешь этим сказать? Сижу в забытьи». «Мое тело будто отпало от меня, а разум как бы угас. Я словно вышел из своей бренной оболочки, отринул знания и уподобился всепроницающему. Вот что значит сидеть в забытьи». В оригинале буквально «великому проникновению датун». В одном из древних списков Джуанзы здесь говорится о великом пути. Дацин поясняет: это значит, что забыты и другие, и свое «я». А в пустотно-безусловном «внутреннее и внешнее» стало как одно. «Если ты един со всем сущим, значит, у тебя нет пристрастий. Если ты живешь превращениями, ты не стесняешь себя правилами. Видно, ты и вправду мудрее меня. Я, Конфуций, прошу дозволения следовать за тобой». Цзиюй и Цзисан были друзьями. Однажды дождь лил, не переставая, 10 дней подряд. Цзиюй сказал, как бы Цзисан не заболел. Он собрал еды и отправился навестить друга. Подойдя к дому Цзисана, он услыхал не то пение, не то плач. Это хозяин пел, подыгрывая себе на цитре: «О, отец, о, мать, небо ли, человек ли?» Голос поющего дрожал, слова комкались. «Почему ты так странно пел?» — спросил Цзиюй, войдя в дом. Я искал того, кто довел меня до этой крайности, и не мог найти, — ответил Цзысан. Разве мои отец и мать могли пожелать мне такой бедности? Небо беспристрастно укрывает, а земля беспристрастно поддерживает все сущее. Неужели они могли пожелать мне одному такой бедности? Я искал того, кто сделал это, и не мог найти. Выходит, то, что довело меня до такой крайности, это судьба. Как отмечает У.И., понятие судьбы имеет в этом фрагменте три значения. Первое. Жизнь как таковая, которая не хороша и не плоха. Второе. Судьба в собственном смысле слова, то есть непостижимый закон жизненных событий. Третье. Мудрость принятия жизни, делающая человека господином своей судьбы. Последняя точка зрения особенно близка Джуан Цзы, утверждающему, что мудрец сам устанавливает день, когда вознесется к облакам. Чэнь Шоучан комментирует по этому поводу. «Путь означает, когда обстоятельства побеждают сердце, это обыкновенный человек, а когда сердце побеждает обстоятельства, это небожитель». Джоу Гун Чэнь помещает следующее разъяснение. «Неведомо, откуда происходит судьба. Так птицы летают в воздухе и не знают, что такое воздух. Слово «судьба» означает, что все существует само по себе. Высший учитель — это тот, кто направляет судьбу. Поскольку он направляет судьбу, он пребывает вне судьбы».